допел протон. Востоком согнаты, ополчившись на врагов, и в бой ведет их царь до исторических веков. Мегалодон, сокрушитель империи, мегалодон, командир Латимерии, мегалодон, красный завоеватель, мегалодон. Мегалодон, милого терминатор, мегалодон, мутагенный диктатор, мегалодон, пролетарский каратель, мегалодон. Оккупируют Нептун, смеется среди ночи металлический колдун. Нас черные полковники ведут на эшафот. Повесился в останке на распятый кашалот. Настало время хордовых, грядет Кархарадон. Станцуем мы все то, о чем не смел мечтать Гапон. Восстанут комсогнаты, ополчившись на врагов, и в бой ведет их царь до исторических веков. Мегалодон, сокрушитель империи, мегалодон, командир Латимерии, мегалодон, красный завоеватель, мегалодон. Мегалодон, милого терминатор, мегалодон, мутагенный диктатор, мегалодон, пролетарский каратель, мегалодон. Начальник Лизард научил меня всему.

камышах соловей, филин и сорока. Свистнет козадой, пронесутся мимо нас стрекозы. Мы вдвоем с тобой приютимся в зарослях мимозы. заблеял Йоксатот. Винторогий мальчик превращается в скелет. Жаккард удает, приглашает на балет. В Гренландской битве я один, шли из Сталоги. Сержант наблюдает, а под кроватью замычал Плантагенет. Муравей-апостол мне укажет путь домой, и я проснусь в слезах во тьме глухонемой. В Гренландской битве я один, шли с дороги палатин. Год во мне живет нарвал, и немец знает мой язык. За мной шпионит овцы бык. Мне снова 40 лет, и я стесняюсь мыться без котлет. В моем бушлате облысел москит, вокруг измена и гранит. Мне снится лазарет, черный свет и ответ. Слышишь, как стучат их копыта, словно дождь в конце алфавита. Я бегу по зову вулкана, крикнет лось, умрет игуана. Ау! Крикнет лось, умрет игуана. Ау! Я устал, четвертый год я жду девятый вал. Бессмертный дед скончался вновь. Зачем поешь, моя любовь? Ведь дома нет угля, и ходит слух, что я агент шмеля. Так посмотри в мое окно, там гусь из каннибалов свил гнездо. Мне снится черный свет, муравьед и ответ. Ты. приснится сепаратный мир, и мы идем на фронт. Вместе идем на фронт. Слышишь, как стучат их копыта, словно дождь в конце алфавита. Я бегу, я воин вулкана, крикнет вновь, умрет и Буана. Последний трамвай, но ты где, зачем ехать? Я не хочу спать, я хочу ходить под балконом твоим, вспоминая, как был я когда-то живым. Я хочу ходить по районам чужим, вспоминая, как я здесь когда-то жил. Я хочу ходить под балконом твоим, вспоминая, как был я когда-то живым. Я хочу ходить по районам чужим, вспоминая, как я здесь когда-то жил. ночь, город не спит. Ревут моторы, стучат палатки. В клубе нет мест, на небе нет звезд. Не было лета, уже опять осень. Я хочу ходить по балконам твоим, вспоминая, как был я когда-то живым. Я хочу ходить по районам чужим, вспоминая, как я здесь когда-то жил. Я хочу ходить по балконам твоим, вспоминая, как был я когда-то живым. Я хочу ходить по районам чужим, вспоминая, как я здесь когда-то жил. Как и степёрый мангуст. На заседании исполкома выступает Гильгамеш. Ты близок к Владу Гегельянству, но его не слушаешь. Под гром аплодисментов мы лишились в имени. Кистеперый мангуст. Из профсоюза декабристов мне звонят который год. Хотят узнать, какую должность занимает бегемот. Я ухожу на кухню, чтобы освободить Тибет. Но всех интересует только, что же будет на обед. Скорее сыграй со мной в спортлото. И пусть во тьме горит смородиновый куст. Я кистеперый мангуст, я превосходный вояка.